Часть 4. На следующий день, суббота. Я, Сакай и Рука-сэмпай направились в дом семьи Йокота. Я купил конфет напротив Ц-станции. «Что ты там взял?» – поинтересовался Сакай. «Эйна любит сладости. Вот я и купил немного дорояки». Ответил я ему. «Ты и вправду любишь её?» – сказала сэмпай, и мои щеки залились краской. Мы сели на поезд и проехали до следующей станции. 5 минут пешком, и вот мы перед нужным нам домом. Остановившись перед интеркомом, я глубоко вдохнул. Мои товарищи отступили назад и не торопили меня. Медленно я протянул палец к кнопке. Интересно, как она выглядит? Какие у нее брови? Какой цвет глаз? Загорела или всегда бела? Высокая или не очень? Какой длины ее волосы? Какого они цвета? Она всегда улыбалась, так какая у нее улыбка? Я нажал на кнопку, раздалась приятная дрель. «Да?» Раздался голос взрослой женщины. «Здесь ли живет Эйна-сан?» «Эйна?» В голосе слышалось непонимание. А был ли смысл спрашивать про ее ник? Её семья могла и не знать про это. Или это не то место? Может, она уже переехала, ведь 5 лет прошло? Она писала истории? Да, она писала. Я даже подался вперед. Но динамик затих. Мне очень жаль, но ее здесь нет. Она переехала? Подождите немного. Динамик отключился, и через некоторое время к нам вышла женщина. Она выглядела лет на 20. Взгляд был острый и холоден. Она немного поклонилась. Я двоюродная сестра Эйны. Приятно видеть ее друзей. «Мне тоже очень приятно», — ответил я в свою очередь, про себя вспоминая, что о ней рассказывала сама Эйна. «Прошу, давайте поговорим внутри», — пригласила она, и мы вместе вошли в дом. Она провела нас в гостиную, где мы сели на софе. «Если говорить прямо, Эйна мертва». «Она что?» — попытался спросить я, но все, что из меня вышло, — невнятные придушенные звуки. От шока мое горло сжалось, и я не смог ничего сказать. 5 лет назад Эйна во время шторма забралась в горы за нашим домом и так и не вернулась. Она все еще считается без вести пропавшей. Прошло уже столько времени, что мы оставили надежды. Сказала она совершенно серьезно. Я был просто поражен, уставившись ей в лицо. Если подумать, я тогда сделала то, чего не должна была делать. Я всегда плохо к ней относилась, но она сама постоянно запиралась в своей комнате и пользовалась чужими вещами. Тогда начались ссоры с мамой и папой, и все это беспокойство. Из ее глаз начали капать слезы. Рука-сэмпай что-то сказала ей, и Сакай тоже. Ошеломленный я глядел на все это, их голоса звучали отдаленно. Единственная фраза пульсировала в моей голове. «Эйна мертва! Мертва! Мертва!» «Но мне страшно. Я боюсь узнать свое будущее, понимаешь? А что, если я уже мертва?» Вспомнил я слова Эйны. «Это не может быть правдой!» Вырвалось из моего рта. «Это не может быть правдой!»